Глава 13. Тщательная проверка сведений об иностранных граждан, находящихся в настоящее время в Москве, отняла у Гурова полдня и совершенно определенно показала, что официальным путем никакая Евгения Смит в столицу не прибывала. Поняв это, Гуров сделался мрачнее тучи. «Похоже, мы с тобой сваляли редкостного дурака, Стас», с отвращением сообщил он. «Эти бабы обвели нас вокруг пальца, как мальчишек. Пока мы тут пересчитываем гостей столицы, Ирина Александровна, похоже, давно предупредила Евгению Александровну. И никакая она не Смит, разумеется. Совсем мышей не ловим, старые дурни!» Кричко, не говоря ни слова, снял телефонную трубку и принялся набирать номер. «Что задумал?» — насторожился Гуров. «Звонишь звезде экрана домой?» «Нет, в ЗАГС. Мне кажется, так будет вернее», — ответил Кричко и тут же, плотнее прижав трубку к уху, официальным голосом спросил. «Это ЗАГС? Вас беспокоит из налоговой службы. Будьте добры пригласить к телефону Ирину Александровну Смелову. Работает у вас такая? Тогда пожалуйста». Потом он поднял глаза на Гурова и кивнул, давая понять, что его просьбу выполняют, но тут же опять заговорил в трубку. «Что? Вы уверены? Ну ладно, извините за беспокойство. Нет, передавать ничего не нужно, спасибо. Всего хорошего». Положив трубку, Стас разочарованно объявил. «Накаркал ты, брат, птичка и в самом деле улетела. Смелова на сегодняшний день отпросилась с работы. Позвонила с утра из дома и сказала, что к ней внезапно приехала больная родственница. Надо было за этой артисткой сразу установить наблюдение. Доверие – вещь, конечно, приятная, но в нашем деле от него одни убытки. Что будем делать?» «Поехали к ней», – бросил Гуров, решительно поднимаясь. «Теперь-то я ее из-под земли достану и ни на шаг не отпущу. Не погляжу на ее неудавшуюся личную жизнь. Ишь, тихоня, дважды оставить с носом полковника МВД. Это ей даром не пройдет». «Остынь! Забыл свои собственные слова?» Посмеиваясь, сказал Кричко. «Что мы этой дамочке можем предъявить? Что она забыла фамилию собственной сестры? Или с работы отпросилась? Мы с нее даже расписки никакой не взяли, между прочим. А стоило это сделать, хотя бы для психологического эффекта». Судьба в этот раз к ним благоволила. Ирина Александровна оказалась дома. Встретила она оперативников без особой радости, но и не выказала ни следа испуга или растерянности, чем немало удивила Гурова. Он предполагал, что, обманывая милицию, Смелова будет, по крайней мере, испытывать смятение и угрызение совести. Но ничего подобного Ирина Александровна, кажется, не испытывала. Однако, попав в квартиру, Гуров не обнаружил и следа больной родственницы, а хозяйка была одета отнюдь не по-домашнему. На ней был бежевый жакет и черная юбка. Она явно только что откуда-то пришла или собиралась уходить. Гуров не собирался теперь разводить церемонии и с места в карьер объявил Ирине Александровне, что разочаровался в ней. «Я предупредил вас, чтобы вы не наделали новых ошибок. Но вы проигнорировали мои слова. Более того, вы лгали. Лгать вообще грешно, а работнику правоохранительных органов тем более. Обещаю вам большие неприятности, Ирина Александровна». Смелова выслушала его, не проявляя особенных эмоций, словно не о ней говорилось. Похоже, и обещание неприятностей не произвело на нее должного впечатления. Она только спросила с вызовом. «Когда это я вам лгала?» «У меня такое впечатление, что ваша вечерняя исповедь – ложь от начала и до конца», – сказал Гуров. «Вы заявили, что фамилия вашей сестры Смит, но женщина с такой фамилией в Москве не зарегистрирована. Вы убеждали нас, будто не знаете, где ваша сестра живет, но я подозреваю, что сегодня вы у нее были. Вам удалось обмануть нас и предупредить сестру. Но это ни ей, ни вам не поможет. А вы можете стать соучастницей преступления. «Ну и обманула!» Спокойно отозвалась Смелова, глядя Гурову прямо в глаза. «Ничего особенного. Между прочим, по новому закону я и не обязана выдавать своих близких родственников. Вы милиция, вот и ищите. А в преступлениях я ни в каких не замешана. Сама Женька это подтвердит. Все, что мне пришлось сделать для нее, теперь вам известно. Я тут ни капельки не соврала. Посадите меня за то, что прокатилась на краденой машине? Так это не я ее украла, даже не знала, что она краденая». «Эх, Ирина Александровна!» — покачал головой Гуров. «А ведь вчера я искренне поверил в ваши добрые намерения. Выходит, ошибся. Ну что ж, впредь буду умнее. Ну а вас, к сожалению, нам все-таки придется задержать. И вовсе не из-за вашей сестры. Дело по угону машины отнюдь не закрыто. Кстати, для вашего задержания нам даже не требуется постановление прокуратуры. У нас достаточно веские основания подозревать вас в соучастии. Придется вам посидеть за решеткой 72 часа, уж не взыщите». Глаза Ирины Александровны округлились. Она беспомощно уставилась на Гурова, потом на Кричко. Губы ее мелко задрожали. «Вы шутите?» — проговорила она едва слышно. «Как за решеткой? Вы не смеете? Я ведь объяснила, что не угоняла никакой машины». «Как хотите, но верить вам на слово я больше не рискую», — сказал Гуров. «Поэтому собирайтесь, поедем на Петровку». Ирина Александровна передернула плечами, словно ей стало вдруг очень холодно, и, обессилев, опустилась на стул. На лице ее отразился неподдельный ужас. «Нет, только не это», — умоляющим голосом произнесла она. «Я не хочу в тюрьму. Я ни в чем не виновата, поверьте мне». «При всем желании поверить не могу», — категорически отрезал Гуров. «Если окажется, что вы действительно ни при чем, вас отпустят. 72 часа — не вечность». Он намеренно подчеркивал своей речи этот срок, придававший его словам оттенок реальности и пугавший женщину, кажется, более всего. «У меня работа. Что я скажу?» Потеряно пробормотала Смелова. «Это такой позор! Неужели вы настолько жестокосердны?» «Давайте прекратим это!» — прикрикнул Гуров. «Ваш покорный вид больше никого не обманывает. За свои поступки надо отвечать». «Вы готовы во всем видеть преступление?» — с упреком сказала Ирина Александровна. «А я его не совершала». «Мы разберемся, не волнуйтесь», — добродушно сказал Кричко, вмешиваясь в разговор. Смелова вся сжалась. Неотвратимость задержания, перспектива оказаться за решеткой вырисовывались в ее воображении все отчетливее и повергали в невыносимую тоску. «В конце концов, я согласна показать, где живет сестра», — вдруг с отчаянием сказала она. «Только честно предупреждаю, наверное, там ее уже нет». «Почему нет?» — спросил Гуров, настораживаясь. Смелова подняла на него глаза, в которых стояли слезы. «Потому что я ее предупредила», — виновато сказала она. «Я понимаю, что она дрянь, но ведь сестра все-таки...» «Я сказала ей, что вы ее ищете, велела убираться отсюда и больше не втягивать меня ни в какие делишки». «Значит, вы с самого начала знали ее адрес?» — заметил Кричко. «Нет, адреса ее я не знаю», — жалобно воскликнула Смелова. «До сих пор, между прочим, не знаю, но у меня есть ее телефон. Я ничего про него не сказала, потому что хотела сама поговорить с сестрой». «Вы разговаривали о таких вещах по телефону?» — удивился Гуров. «Нет, мы условились встретиться утром на Пушкинской», — ответила Ирина Александровна. «Там и разговаривали, в скверике». «Замечательно!» — сердито пробурчал Гуров. Немедленно дайте мне номер этого телефона, слышите?» Смелова молча кивнула и, как накануне, сбегала в комнату за листком бумаги. Получив номер телефона, Гуров вручил его Кричко, сказав: «Действуй!» Кричко мгновенно вскочил на ноги и скрылся в прихожей, где у Смеловой стоял телефонный аппарат. Было слышно, как он крутит диск, а потом скороговоркой просит кого-то срочно разыскать адрес, по которому установлен телефон, номер которого был записан на бумажке. Пока он договаривался, Гуров продолжил беседу. «Так что же вы еще от нас скрыли, Ирина Александровна?» — поинтересовался он. «Больше ничего, правда», — тихо сказала она, глядя на Гурова грустными глазами. «Ну, пожалуй, еще про фамилию сестры. Никакая она не Смит. Смелова она, как и я. После развода со своим американцем она предпочла вернуть свою фамилию, а может, никогда ее и не меняла. Я точно не знаю». «Ну, а последнее увлечение вашей сестры?» — напомнил Гуров. «Кажется, вы говорили, что он журналист. Может быть, вы вспомните и его фамилию?» «Его я правда не знаю. Женька рассказывала о нем в общих чертах. Иногда мне казалось, что она просто мечтает подобным образом». «Значит, в Москве вы ее не встречали в компании с кем-нибудь?» «Ни разу. Мы всегда встречались с ней тет-а-тет. Она даже к себе домой не приглашала. Ну, в смысле, где она остановилась. Может быть, этот любовник жил вместе с ней, а она, предположим, меня стеснялась». «Это вы потом разберетесь», — перебил ее Гуров. «А вот этот бородатый угонщик машин, вам не показалось, что он похож именно на того человека, о котором рассказывала ваша сестра?» «На журналиста?» — изумленно проговорила Смелова. «Да что вы, ничего похожего. Угрюмый, нечистоплотный тип. Стоптанные башмаки, поношенный свитер на два размера больше, настоящий бандит». «Как же вы в одну машину с бандитом-то сели?» — насмешливо спросил Гуров. «Я же не знала. И потом он ко мне не приставал. Молчал и крутил баранку». «А вам не приходило в голову, откуда ваша сестра может быть знакома с местным бандитом, если она долгое время жила за границей и только недавно приехала?» «Откуда я знаю? Может, они за границей и познакомились? Сейчас все шастают туда-сюда. Вот я читала в газете, в Чехии вообще одна наша мафия». «Ваша сестра не только любила американских бейсболистов, но и испытывала симпатию к русским мафиози?» — удивился Гуров. «Для вас это не новость?» «Я очень немного знаю о ее жизни», — призналась Смелова. «Если хотите знать, женщины никогда не бывают полностью откровенны, даже между собой, даже родные сестры, особенно когда у них такая разная судьба». «Допустим», — сказал Гуров. «Но из того, что вы мне рассказали о своей сестре, у меня не сложилось впечатление, будь то Евгения Александровна имеет связи в криминальных кругах. Если, конечно, вы опять мне не наврали». «Вы уж совсем меня вруньей представили». По-детски обиделась Ирина Александровна. «Я же все объяснила. Вам мало, что я выдала вам сестру?» «Это еще неизвестно», — упрямо заметил Гуров. «Может, вы опять пудрите нам мозги?» На пороге появился возбужденный деловитый Стас. Его простоватое лицо сияло. «Адресок в кармане, шеф!» — объявил он, для убедительности похлопывая себя по карману пиджака. «Можем ехать. Это частный телефон». «Зарегистрирован на некоего Бузникина Алексея Игоревича. Он проживает на проспекте Вернадского, так что нам еще через всю Москву, считай, пилить. Хорошо еще, если не зря съездим». Гуров удовлетворенно кивнул, поднялся. Строго посмотрел на хозяйку и сказал тоном, не терпящим возражений. «Поедете с нами, Ирина Александровна. Может быть, по дороге еще что-то вспомните». Смелова и не думала спорить. Она покорно пошла вслед за Гуровым. Трудно сказать, что в этот момент ее волновало больше. Возможная встреча с сестрой или новые неприятности, которые грозили ей в недалеком будущем. Против ожиданий Гурова по дороге Ирина Александровна ничего вспоминать не стала. Возможно, на этот раз она действительно выложила всю правду, и ей больше нечего было сказать. Оперативники тоже молчали. Обсуждать свои планы в присутствии посторонней было неразумно. Нужный дом на проспекте Вернадского нашли быстро. Это была стандартная девятиэтажка с цветником напротив подъезда и автомобильной стоянкой неподалеку. Квартира гражданина Бузникина находилась на 8-м этаже. Втроем поднялись на лифте, осмотрелись. Гуров даже попытался расслышать, что делается в квартире, приникнув ухом к самой двери. В квартире было тихо. Ничего не изменилось и после того, как оперативники несколько раз позвонили. Гуров с досады закусил губу и мрачно посмотрел на напарника. Стас почесал в затылке. «Похоже, опоздали», — сказал он сожалеющим тоном. «Звони к соседям», — решительно сказал Гуров. Пока они обзванивали соседей, Ирина Александровна с несчастным потерянным видом стояла на лестничной площадке, никак не реагируя на окружающее. Наконец, в одной из квартир обнаружились люди. Впрочем, распахивать двери перед оперативниками они не торопились, подозрительно осведомившись сначала, кто звонит, зачем и кого надо. Правда, узрев в глазок удостоверение работника милиции, бдительные граждане немного смягчились и вышли на лестничную площадку. Это были супруги, худая черноволосая женщина в домашнем халате и щуплый мужчина в трико с большими роговыми очками на мясистом носу. На Гурова они смотрели с заметной подозрительностью. Видимо, давно потеряли веру в милицию. «Вы не удивляетесь, что мы так осторожничаем», — объяснила женщина. «У нас тут что не месяц, так обязательно одну квартиру да обворуют. И куда только милиция смотрит? Неужели нельзя ничего с ворами сделать?» «Стараемся», — хмуро ответил Гуров, которому было сейчас не до дискуссий. «Но не всегда получается. Граждане плохо помогают. Вот, кстати, сейчас требуется ваша помощь. Не откажете, надеюсь?» «А что такое?» — спросила женщина, моментально настораживаясь. «Да вот, хотим кое-что разузнать о ваших соседях», — объяснил Гуров. «Здесь у вас гражданин Бузникин проживает. Где он сейчас, не знаете?» Супруги переглянулись, а потом мужчина, сообразив что-то, обрадованно сказал. «Ах, этот из 64-й! Так он здесь не живет. Раньше жил, правда, но как женился, так и переехал. Сюда редко наведывается. А вот где он, сказать не можем. Мы с ним практически не общались, знаете ли. Так только раскланивались иногда, когда в лифте встречались или на площадке». «Понятно», — сказал Гуров. «Выходит, квартира пустеет, что ли?» «Почему пустеет?» — возразила женщина. — Квартирантов он пускает. Не знаю уж, законно или нет, я не налоговый инспектор. Сначала пара одна жила. Только они полгода как съехали. После них, правда, долго никого не было. А вот с месяц как женщина молодая поселилась. Гуров молча полез в карман и достал фотографию Евгении Смеловой. — Случайно не эта женщина? — спросил он. Супруги жадно впились взглядами в снимок и почти хором сказали. «Вроде она. Она, точно. Только здесь она вроде молодая, а так очень похожа». «Можете что-нибудь про нее сказать?» — поинтересовался Гуров. «Да что сказать?» — протянула женщина. «Я и видела это ее два раза, не больше. Симпатичная, одета всегда как на картинке. Шума никакого в квартире не устраивало. Не скажу, живет тихо». «Что с ней такое?» «Неужели воровка?» — тревожно закончила она. «Достали, чувствую, вас эти воры», — улыбнулся Гуров. «Неужели вашу квартиру грабили?» «Типун вам на язык!» — гневно сказала женщина. «Нас, слава богу, не грабили. А вот по району уже много случаев». «Нет, эта женщина не имеет к этим кражам никакого отношения», — успокоил ее Гуров. «А вы не заметили, никто к ней в гости не приходил? Мужчина, например». «Врать не буду. Не замечали такого?» — с явным сожалением сказала женщина. «А сегодня?» — вдруг встрепенулся муж. «Я за почтой выходил. Только в лифт сел, и мне показалось, что из Бузникинской квартиры вышел кто-то. Лифтом не пользовался. Я думал, сама квартирантка пешком отправилась. Но потом внизу видел, мужик спустился. «Как он выглядел?» — быстро спросил Гуров. «Не запомнили?» «Да как выглядел?» — замялся хозяин. «Обыкновенно, в пиджаке». «Да, борода у него вроде была. Борода, точно!» «Значит, сегодня вы вашей соседки не видали», — уточнил Гуров. «И ничего такого не слышали. Допустим, что переезжает она... Нет?» Супруги озадаченно покрутили головами. Гуров обернулся к Стасу и сказал: «Не нравится мне это». «Что делать будем? Ждать или замок вскрывать? Без ведома руководства, рискуя лампасами». Кричко пожал плечами. «Ответственность беру на себя», — жестко заявил Гуров. Соседи, раскрыв рты, с трепетом следили за действиями оперативников. И бог знает, что за мысли роились при этом в их головах. Гуров понимал, что сейчас он поступает некорректно, и подобные действия могут иметь самые неприятные последствия. Если в квартире не обнаружится ничего подозрительного, спрос с него будет, пожалуй, даже строже, чем с какого-нибудь мальчишки-участкового. Но интуиция подсказывала Гурову, что в этой квартире просто не может не быть чего-то подозрительного. Он чувствовал это подозрительное всеми своими нервными клетками. Кричко довольно быстро и ловко справился с несложным дверным замком и распахнул дверь в квартиру. «Побудьте с Ириной Александровной пока здесь», — распорядился Гуров и шагнул через порог.